Отар Чиладзе. «Шел по дороге человек». Издательство «Мирани», Тбилиси, 1985 год. Авторизованный перевод с грузинского Элисбара Ананиашвили. Читает Саша Жукова. Часть первая. Аэт. Это повесть о временах, когда Вани был еще приморским городом, когда первый грек ступил на землю Колхиды и робко попросил пристанища. В этот самый день море, наконец, после долгого колебания, решилось и отступило на шаг от города. То был первый шаг и самый трудный. Дальше все должно было пойти само собой. Да и кто мог удержать море? Даже если бы все жители Вани от мала до велика вцепились в него, оно все равно ускользнуло бы, ибо никакая сила не может противиться тому, что замыслила природа. Рано или поздно так должно было случиться. Море набралось решимости и принялось исподволь шаг за шагом осуществлять свой поистине коварный замысел. Ванцы были так напуганы и растеряны, что не пытались вернуть утраченное. По их глубокому убеждению, а с течением времени убеждение это становилось все глубже и прочней, море покинуло их в наказание за какую-то большую вину. Да, покинуло, бросило, как кормилец семью или как муж, отбившуюся от дома жену, чьи шашни и проделки вконец извели его. И муж ушел, но до самого конца держался так обдуманно и осторожно, проявлял столько терпения, что никто не догадывался о его намерении. А когда все выяснилось, он был уже далеко. Оставленная морем полоса земли, влажная и сморщенная, как кожа новорожденного, росла и ширилась. Берег был словно окаймлен траурной лентой. А потом между городом и морем возникло огромное болото, зеленое, слизистое, пузырящееся, похожее на ядовитое извержение какого-то чудовища. Некогда прославленный, всему миру известный город превратился в затерянное глухое место. Прошло то время, когда из окон каждого жителя Вани было видно море, когда под кровлей каждого ванского дома слышалось его гулкое, немолчное дыхание. Ни одному ванскому горожанину прежде и в голову не пришло бы открыть окно для того, чтобы поглядеть на море, или, проснувшись ночью, сесть в постели и прислушаться к его шуму. Каждый знал, что море тут, рядом, и так будет всегда. Какая женщина поверит, что муж бросит ее? Так и Ваня не помышлял о том, что море его покинет. Сверкая алой, как кровь черепицы своих крыш, красовался он у самого моря, словно хорошенькая девушка перед охваченным любовью исполином. Ванцы любили ходить на пристань, чтобы потолкаться среди заезжих людей, почесать языки, узнать, что делается на белом свете. Все занимало их, и все они знали. У какого причала стоит какой корабль, когда он пришел и скоро ли отплывает, что привез и какими товарами грузится. Отсюда, из гавани, свет представлялся таким огромным и интересным. И сам Ваня был частью этого обширного, занятного мира. К нему с охотой стремились со всех сторон корабли, и дни, проведенные здесь, запечатлевались в памяти, как какой-то необычный головокружительный сон. Кому не доводилось побывать у виноторговца Абахи, в его погребке о 40 ступенях, тот не знал вкуса настоящего вина. Одна осушенная здесь чаша стоила целых кувшинов и бочек. Внезапно, в самое неурочное время, вспоминалась она, словно давняя сладостно-любовная ночь, заставляла человека бросить все дела и вновь направить свой путь к Ване. И точно так же не знал прелести песен тот, кто ни разу не слышал пенья черноглазой Малало и ее 6 дочерей. Черноглазая Малало была вавилоненка и каждому чужестранцу пела на его родном языке. «Я дочь Вавилона, но воспитал меня Вани», — говорила о себе Малало. Если бы ее спросили, какой из этих двух городов ей милее и дороже, наверное, не смогла бы ответить. 6 совершенно одинаково одетых и причесанных дочерей так походили на нее и друг на друга, что казалось, эта черноглазая Малало смотрит одновременно из 6 зеркал. Девушки засматривали в глаза матери, как прилежные ученицы, и повторяли, как попугаи, повторяли и заучивали каждое ее слово и движение. Был у черноглазой Малало и настоящий попугай, привезенный ею из Вавилона, единственный ее соотечественник и единственный свидетель растраченной по пути молодости. У попугая был такой вид, словно он сам себя караулил, словно он был одновременно тоскующим пленником и бдительным стражем. Тростниковая клетка в форме амфоры свисала на длинной цепи с потолка, и всякий, проходя мимо, толкал ее, словно боялся, как бы тюремщик не заснул и не упустил заключенного. «Эй, хозяйка!» — вскрикивал попугай, раскачиваясь вместе с клеткой и, ухватив кривым черным клювом себя за хвост, кружился колесом на своей жердочке. Потом возглашал еще раз: «Эй, хозяйка!» и сердито таращил круглые, желтые, как медики, глаза, словно гневаясь на белый свет вне его клетки. «Эй, хозяйка!» тотчас же подхватывали вслед за попугаем гости черноглазой Малало, не запертые в клетке, растерянно улыбающиеся пленники свободы. Что ж, побывать в гостях у черноглазой Малало было и вправду большое удовольствие. Многих привлекал ее дом, своих и чужих, ближних и дальних, но не каждый удостаивался внимания 7 красавиц-пивуней. Черноглазая Малало умела с одного взгляда распознать человека —